Глава восьмая. Придет ли сумеречный странник? Придет ли сумеречный странник во дни беды? Поднимет, нанизав на палец свои следы? Придет в бушующем прибое морская мать, чтоб пасынка по зову крови поцеловать? Возденут руки трое нищих, пройдет фрегат с дырою в днище, и от полярного восхода вернутся снова три народа. Предсказание Лорны. Окончательно оправившись от болезни, Лерика наверстывала упущенное, и если бы только в обучении. Пшеничные волосы девчонки мелькали то тут, то там, над порослью высоких трав в центре долины вдоль ручья. Ее смех отдавался в скалах, окружающих поселок со всех сторон, а тонкие ноги усердно протаптывали новые пути на этой земле. Порой казалось, что непоседа была везде. Пожилые люди укоризненно покачивали головами. Куда смотрят родители и наставница? Негоже дочери почтенных родителей и будущей ведающей вести себя как последние пацанки. Родители иногда пытались утихомирить дочь, а наставница, сама еще не очень-то старая, хотя и журила порой, но чаще улыбалась, успеет еще насидеться. В один из летних вечеров после занятий у наставницы Лерика бродила по берегу моря. Там попадалось множество интересных раковин и обточенных прибоем камней, а изредка встречались совсем уж странные вещи. Например, в прошлом году она нашла кусок очень старого ожерелья с несколькими сохранившимися самоцветными камнями. Правда, огранка камней была почти стерта песком, но можно было представить, как они выглядели на какой-нибудь древней царице или жрице. На побережье ходили легенды о затопленных городах под водой, но кто и когда в них обитал, в памяти народа не сохранилось. Тогда свою находку родителям она не показала. Да и наставница посоветовала ее спрятать и никому не рассказывать. Похвастаться, конечно, хотелось, но наставница ничего просто так не говорит. И Лерика смирилась, глубоко закопав находку около одного из каменных столбов ограды, окружавшей родительский дом. В тот день других местных ребятишек на берегу не оказалось. Видимо, все были заняты по хозяйству. Зато появился новичок, худой, задумчивый подросток, не намного старше самой девочки, но почти на голову выше. Он тоже бродил по берегу, иногда что-то выковыривая из песка носком сапога и что-то шепча себе под нос. Судя по обуви, мальчишка являлся аристократом, поскольку почти новые сапоги были сшиты по его ноге. Родители Лерики имели фамилию Лоэрди и формально тоже считались аристократами, но титула не имели, а своего благополучия добились за счет мастерской по пошиву кожаных изделий, поэтому в коже девочка разбиралась. В мастерской шились накидки, штаны и даже плащи из шкур морского зверя, а из шкур овец и редких пушных зверей шилась теплая одежда. Также из рук мастеров выходили пояса, сумки, бурдюки, упряжь нахранов и многое другое. Семья Лерики считалась зажиточной и давала работу нескольким десяткам мастеровых. Лерика быстро познакомилась с мальчиком. Оказалось, что зовут его Халик. И он младший сын самого графа Лоайри, который приехал погостить на несколько дней к соседу, местному барону Лоринди. Мальчика совсем не пугало, что от поселения, где жил барон, он забрел мили на 3, а то и больше. Неужели отец тебя не выпорет за то, что ты ушел так далеко один? С удивлением спросила девочка. На ее памяти братьев пороли нещадно, лет до 15, а кое за что и позже. Нет, немного удивившись, ответил тот. Отец знает, что со мной ничего не случится. Хотя... Халик вздохнул. Все равно иногда беспокоится. И не порет, уточнила Лерика. Нет, никогда. А зачем? Я же все понимаю. И к тому же лучше него чувствую опасность. По губам Халика скользнула легкая торжествующая улыбка. Ученица ведающей поняла, что тот втайне гордится своей способностью, хотя и скрывает это, чтобы не казаться слишком самоуверенным и не демонстрировать превосходство. Почему-то это сразу в нем понравилось Лерике. И вообще, когда они разговорились, виконт оказался вполне обычным мальчиком, только что-то грызло его изнутри, какая-то мысль не давала покоя. В этот день они успели поговорить о многом, об изменчивых морских течениях, о подводных рифах, на которых живут странные моллюски, о внезапных восточных бурях, о разнице в камешках на берегу ручья и моря, о том, как удержаться на скользких от туманов скалах и еще о тысяче важных вещей. Только упоминание о зимних штормах вызвало у девочки зябкую дрожь. И что-то необычное искры мелькнуло в ее глазах. Халик заметил это, но Лерика не сказала ничего, а значит, спрашивать не следовало. Это был неписанный этикет. Не говорят, не спрашивай, если тебя просто мучает любопытство, а веской причины нет. Разговаривать с новой приятельницей оказалось легко. Не то, что с девчонками из их поселка. У тех всегда были какие-то дурацкие секреты, куклы, тряпки. Ни о чем действительно интересном поговорить с ними было невозможно. Правда, Лерика один раз упомянула, что она ученица ведающей. Возможно, именно это сказалось на ее интересах. Юный виконт не знал, но девочка ему сразу понравилась. В результате они заболтались на берегу почти до темноты, когда в тихо плещущемся о берег море отсвечивает угасающее небо. Первая вспомнила, что пора возвращаться к наставнице, Лерика. Халик вздохнул. Он мог бы задержаться и еще, хотя новая приятельница была права. Надо идти домой, то есть к отцу, чтобы тот не беспокоился лишний раз. Попрощавшись, они расстались, уговорившись встретиться завтра у этих же скал, ближе к вечеру, когда девочка освободится от занятий. Вернувшись в полуземлянку наставницы и присев к печурке, на которой закипал котелок ароматного чая с травами и ягодами, Лерика стала греть руки у приоткрытой дверцы. «Ну, и с кем ты сегодня гуляла, дочка?» — поинтересовалась ведающая. «С Халигом, матушка. С сыном графа Лоайри? Хороший мальчик, но немного странный. Какой-то нездешний», — проронила наставница. Лерика про себя удивилась. «Почему та?» Так отозвалась о Халиге. Долго размышляла, но расспрашивать не стала. Поздней осенью в домишке пожилой ведающей, находящемся в нескольких днях пути к северо-западу от Архинарской гряды, маленькая темноволосая девочка старательно выводила буквы. Иногда, отрываясь от полоски светлой коры, и, глядя на пламя свечи, она что-то тихо нашептывала себе под нос, встряхивала короткими волосами, покачивала головой и снова бралась за перо. «Что ты там пишешь, деточка?» — обратилась к ней женщина, занимавшаяся стряпнёй в другом углу комнаты при тусклом свете масляной лампы. Свечи даже она использовала только для письма и чтения. «Историю, матушка!» — откликнулась девчушка, подняв голову. На ее худеньком светлокожем лице выделялись огромные, широко открытые темные глаза. «И о чем же история?» — ласково поинтересовалась ведающая. Она баловала найденыша, не имея возможности завести собственных детей. Девочку нашли возвращавшиеся ни с чем охотники 3 года назад в сильную пургу, случайно наткнувшись на нее возле проезжей дороги. Малышке на вид было от силы года 3-4. Она уже посинела и почти не дышала. Мало кто надеялся, что девочка выживет, но отнесли дитя к местной знахарке. Девочка нахмурила бровки и, нараспев, произнесла: «Придет ли сумеречный странник во дни беды? Поднимет он, надев на палец, свои следы». «Вот», — сказала девочка, и смутилась. Женщина тоже смутилась, оставив свою стряпню, но, посмотрев в невинные глаза ребенка, отбросила все сомнения. Однако стихи были очень странными. «Как это, надев на палец свои следы?» — переспросила она. «А вот!» — девочка повертела пальцем, поднятым в воздух, наверное, решив, что она опять сказала что-то не так. Девчушка до сих пор говорила с заметным странным акцентом, нередко путая слова или заменяя их незнакомыми женщине. Но писать и читать научилась очень быстро. Знахарка не знала, что и думать, тем более, что некоторые полузнакомые слова были явно на даэре. Даэр Тарелла не знала, да и вообще мало кто толком помнил древний язык. Хотя отдельные фразы и слова встречались в обиходной речи. «Но как можно надеть на палец следы?» — вздохнула женщина. «Не знаю пока», — девочка пожала плечами. «Этого еще не было». «А кто этот странник?» — поинтересовалась Тарелла. «Халик, матушка», — обронила та. «Ой, это не я сказала, это сказала девочка». «А ты кто?» — изумилась Тарелла. «Разве ты не девочка?» «Я? Лорна», — очень серьезно ответила юная собеседница. Действительно, на первый же вопрос «Кто ты?» малышка сразу сказала, что она Лорна, и долго не реагировала на любые другие обращения. Ведающая задумалась, а девочка, увидев это, снова вернулась к своему письму. Тарелла была скорее знахаркой, чем ведающей. Ее дар был очень слаб, но она всегда делала все, что в ее силах. Вот и в тот день, увидев найденную кроху, женщина растерла ее настойками, напоила отваром вместе с принесшими ее охотниками и, укутав, уповала только на волю высших. Большего она сделать не могла. Малышка вскоре очнулась, но молчала и только дрожа жалась к теплу. Тарелла час от часа ждала ухудшения состояния, но девочка чувствовала себя по-прежнему. Она и заснула, почти прижавшись к раскаленной каменной печке, а знахарка до утра не спала, подкидывая дрова в огонь. Следующий день прошел почти так же, только малышка перестала дрожать и с охотой поела несколько раз. На третий день она, наконец, стала отходить от печки, а на четвертый и сама Тарелла почувствовала, что опасность миновала. Откуда она, Лорна говорить отказалась. Женщина настаивать не стала. Когда девочку нашли, на ней было надето только подобие платья из старой мешковины, а на ногах изношенные войлочные тапочки, в которых ходят по дому богатые люди в сильные холода. Все решили, что девчонку выкинули из повозки, приезжавшие в тот день дорские господа. Однако Торелла сомневалась, что все так просто. Очнувшись от воспоминаний, знахарка увидела, что девочка продолжает писать. Малышка, узнав, что слова можно записывать буквами, очень увлеклась этим занятием. Женщина подошла к ней, и Лорна подняла голову. «Я дописала», — выдохнула она с видом выполненного долга и подвинула к Торелле полоску желтоватой коры, на которой приходилось писать в последние годы. Та аккуратно взяла ее и прочитала. «Придет ли сумеречный странник в одни беды? Поднимет он, надев на палец свои следы. Придет в бушующем прибое морская мать, чтобы пасынка по зову крови поцеловать. Возденут руки трое нищих, пройдет фрегат с разбитым днищем, и от полярного восхода вернутся снова три народа». Торелла вздрогнула, закончив читать. Все же она имела дар и не могла не понять, что написанные девочкой фразы не просто странные стихи. Эти слова являлись сложным, многоуровневым предсказанием. Если бы еще догадаться, о ком оно, предсказание было написано далеко не детским языком и включало понятия, не очень знакомые даже самой Торелле, например, фрегат. «А кто такие трое нищих?» — спросила женщина в надежде понять хотя бы что-то. Девочка наморщила лоб. «Это те, у которых ничего нет», — ответила она после некоторых раздумий. «Только я сомневаюсь, двое или трое?» Торелла хотела спросить еще про три народа, хотя предполагала, что одним из них могли быть легендарные прародители Денери, ушедшие из мира в давние времена. Но не успела задать вопрос. В дверь постучали. «Кто там?» — с некоторым недовольством поинтересовалась знахарка, отвлеченная от размышлений. За дверью послышалось что-то невнятное. «Спрячь», — тихо шепнула девочке Торелла, отдавая ей кусочек коры с предсказанием. «И иди за занавеску». Лорна молча соскользнула со стула и, зажав кору в руке, отправилась в крохотный закуток за печкой, где была теплая лежанка. Когда к ведающей приходили посетители, девочка скрывалась там, чтобы не мешать. В дверь вошли две женщины. Одна из них была старшей ведающей округи. Старейшей, как принято, Торелла ее никогда не называла. Слишком вздорный и неуживчивый характер был у той. Вторую ведающую хозяйка дома тоже видала, но только мельком. Женщина пригласила гостей к столу. Те сели, но от угощения отказались, и она сразу почувствовала напряжение, исходившее от гостей. «Ты хоть знаешь, кого пригрела?» — с вызовом спросила старшая без предисловия. «Девчонку-подкидыша, которую выбросили в метель проезжие господа». Торелла упрямо сжала губы. Она давно не была уверена в причине появления Лорны, но решила придерживаться общего мнения. «Ты хоть и видела ее глаза?» «А что глаза? Она же не местная». «Дура ты! Не хочешь видеть того, что видят уже все?» «Она не девочка, а кто же?» — в сердцах прервала собеседницу Торелла, хотя прежде не позволила бы себе такого. Торелла подозревала, кого имеет в виду старшая ведущая, но до этого момента не хотела признаваться даже самой себе в своих сомнениях. В конце концов, девочка и девочка, кто бы она ни была. Последнее время малышка относилась к женщине почти как к матери. «Нелюдь! Существо в человеческом облике! Если ты настолько слаба, что не видишь даже этого, слушай более опытных! Я должна была оставить ее замерзать? Может, это было бы к лучшему? Ты имеешь в виду байки о приходящих? Ты их встречала хоть раз?» «Это не байки. Эти существа прокляты и навлекают проклятие на всех, кто рядом. Я была бы достойна 10-кратного проклятия, если бы бросила беспомощного ребенка. Повторяю тебе, она не ребенок. У подобных ей существ нет возраста, они только прикидываются детьми, чтобы вызвать жалость к себе. Кто б тебя пожалел, так же, как ты?» — едва слышно произнесла хозяйка дома. «Ну, как знаешь, мое дело предупредить, расхлебывать тебе». «Спасибо за предупреждение», — процедила Тарелла. «Кстати, а где она?» — поинтересовалась гостья. Хозяйка усмехнулась. «Гуляет». Женщина знала, что обе ведающие не почувствуют присутствие девочки, пока та находится в запечном закутке. Дом не раз перестраивался, но печка с теплой лежанкой за ней сохранилась еще от прабабки, а она в свое время была старейшей этих мест и до смерти не имела себе равных. Что уж там сделала прабабка, неизвестно, но этот закуток был невидим для взглядов ведущих, в чем сама Тарелла не раз убеждалась еще раньше. К сожалению, хотя в данном случае, к счастью, и слышно оттуда не было почти ничего, только неразборчивые голоса. «Ну, тогда мы пошли, а ты еще раз подумай», — сказала старшая ведущая, вставая. «Путь полотном», — отозвалась хозяйка, и пошла проводить посетительниц. Закрыв дверь, женщина некоторое время стояла посреди комнаты, а девочка сидела за печкой тише воды, пока хозяйка не даст знак, что можно выходить. В девочке всегда чувствовалось что-то странное, и другие люди вскоре начали ощущать это и сторониться ее. Лорна и сама больше любила гулять по окрестностям одна, а зимой чаще сидела в доме и думала о чем-то своем. И вот теперь еще это предсказание. Впрочем, и раньше, почти с первых дней, дитя нет-нет, да и выдавало что-то настолько странное, что даже ведающей было понять нелегко. А легенды о приходящих или попросту о гостях ходили в этих краях испокон веков. Никто не знал, откуда они приходят. Возможно, с изнанки мира, как считали некоторые. Так или иначе, но за ними закрепилась дурная слава. Принявшие их в дом рано или поздно погибали странной смертью. Чаще всего гостей принимали у себя ведающие, поэтому среди них эти предания получили наибольшее распространение. Все предания не могли лгать. Но в изначальное проклятие странных существ Тарелла не верила. Гибель ведающих, близко общавшихся с гостями, могла быть вызвана какой-то иной причиной. Может, дело в предсказаниях? Из преданий явствовало, что многие гости были сильными видящими и, следовательно, наверняка делились своими прозрениями с близкими им людьми. Возможно, в чьих-то интересах было то, чтобы люди не получали этих предсказаний. И лично у Тареллы складывалось впечатление, что смерть людей, пригревших приходящих, нужна была для того, чтобы отвратить остальных от подобных контактов. Такое мнение было чисто человеческим, зато вполне логичным. Истинные предсказания предостерегали людей от непоправимых ошибок и направляли в выборе пути. Именно способность видеть невидимое и делать невозможное для остальных вызывала уважение к ведающим и магам. Но даже среди ведающих, тех, кто отчетливо видел хитросплетение событий и судеб, были единицы. Не в этом ли разгадка? Но почему Тарелла не имеет силы своей прабабки? Возможно, она бы смогла правильно истолковать предсказание Лорны и сообщить его тем, кому нужно о нем знать. Что бы ни говорила старшая, сама девочка еще так мала, что не в состоянии понять своих собственных видений. Значит, Тарелле остается одно – постараться дать малышке как можно больше знаний об окружающем мире и оберегать ее, пока она растет. Возможно, в дальнейшем Лорна и сама найдет тех, кому предназначено ее предсказание. Высшие, дайте же мне разума, сил и жизни, чтобы дитя успело вырасти и стать самостоятельным. Размышляла ведающая не так уж долго, после чего отправилась за занавеску, где находилась Лорна, и присела рядом с ней. Задремавшая была девочка, села и доверчиво прижалась к ведающей, а та стала гладить ее по растрепанной головенке. Когда Арин впервые взял свой тяжелый боевой лук, сделанный мастером Недри при участии самого юноши, у него так затряслись руки, что пришлось на несколько минут отставить лук в сторону, чтобы унять дрожь. В этом оружии действительно чувствовалось нечто необъяснимое, хотя, возможно, это казалось только молодому человеку, потому что он ждал этого момента так долго. Первый лук, изготовленный лично для него мастером на 4-й год, был легким скорострельным оружием для охоты. Тонкий и гибкий, он идеально лег в руку Арина, заражая его своим веселым пением, когда стрелы одна за другой срывались тетивы и, сверкая оперением на солнце, уходили в цель. К тому времени юноша окреп и в свободное от работы с мастером время подолгу бродил по лесам, не расставаясь со своим новым оружием. Непосредственно добычей дичи он занимался не так уж часто, но тренировался постоянно. Новый лук Арина был не похож на все остальные, виденные им за время работы у мастера. Хотя каждый из них тоже имел свой неповторимый облик. Лук был склеен из нескольких пород дерева и усилен сухожилиями разных животных. Но не это удивило юношу. Так делались все хорошие луки. Кроме дерева, сухожилий и кости, в лук были вставлены тонкие полоски какого-то сероватого металла, и все вместе создавало странный рисунок, похожий на необычную вязь. Арину не давало покоя, значит ли этот рисунок что-нибудь, или он получился случайно. 3 дня юноша мучился этим вопросом, пока не решился задать его мастеру. Тот ответил очень неопределенно, мол, иногда рисунок складывается сам собой, но ему тоже порой чудится, что он что-то означает. Арину показалось, что Лодан знает больше, чем говорит, но то ли не уверен в своем мнении, то ли юноше пока рано об этом знать. Однако главные странности оказались еще впереди. Арин начал пристреливать новый лук. Сначала все шло привычно, но ближе к вечеру, стоило ему сосредоточиться на прицеле, как он начинал сначала неясно, а потом все отчетливее видеть в направлении цели отверстие, похожее на маленькую открытую дверцу. За дверцей не было видно ничего, но создавалась уверенность, что цель находится сразу за ней. В первые разы юноша начинал встряхивать головой, отгоняя наваждение. Но чем дольше он тренировался, тем быстрее начинала появляться дверца. К концу декады Арин просто замучился с этим видением, мешающим нормально целиться. Обращаться к мастеру юноша стеснялся, полагая, что все дело в его отсутствующем глазе, и он должен научиться справляться сам. Так бы Арин думал и дальше, пока однажды во сне не оказался в мире без красок. Мир и сам был довольно странным. Казалось, что там никто не живет, хотя в нем имелись и поля, и леса, и море, и даже какие-то пустынные поселения. Но главное, все виделось только в разных оттенках серого. Он сам двигался сквозь этот мир, как бесплотная тень. Проснулся юноша в ужасе от такого сна. А самое неприятное оказалось в том, что за дверцей, которую он видел, прицеливаясь, строго говоря, не то чтобы совсем уж ничего не было, там виднелся смазанный кусочек этого самого мира. Дело происходило осенью, и пасмурные серые дни были не редкостью даже в реальном мире. В такие периоды Арином овладевало странное сосущее чувство, что его что-то или кто-то тянет к себе, и юноша не находил себе места, стараясь отвлечься на какую-нибудь простую работу. Спустя декады полторы после нескольких пасмурных дней он снова во сне оказался в сером мире. На этот раз Арин был скорее не испуган, а раздражен, и мир ответил ему тем же. При попытке прикоснуться к серому растению оно осыпалось хлопьями пепла. Камни превращались в горсть серого песка. Юноша закричал, но только странные птицы безмолвно взлетели из развалин заброшенных строений. Арин проснулся в холодном поту. Со всеми этими видениями надо было что-то делать, иначе он тронется рассудком. Юноша подумал, что стоит навестить ведающую, у которой он не появлялся с начала весны. Но тут неожиданно навалилась срочная работа, и пришлось помогать мастеру. Однажды, между делом, Лоден спросил, как продвигаются тренировки Арина с новым луком, и все ли его устраивает в нем. Но тот только отмахнулся, сославшись на усталость. Мастер внимательно посмотрел на ученика и ничего не сказал. Серый мир продолжал являться Арину, и ему приходилось учиться в нем жить. По сути, в том мире не было ничего, безусловно, неприятного или пугающего, просто он сильно отличался от того, который юноша видел каждый день. Да и тут зимний день разительно отличался от летнего. Ночь ото дня, а то и другое от сумерек. Постепенно неприязнь к серому миру сменилась интересом. А потом Арин понял, что ближе всего к тому миру именно сумерки. «Я никогда не променяю вечерний сумрак серебра на дня начищенное золото». Юноша уже не помнил, где и по какому случаю слышал эти строки, но к серому миру, постепенно начинавшему восприниматься серебристым и ласковым, они подходили в самый раз. Когда срочные дела закончились, уже наступила зима, но снега пока выпало немного, и Арин отпросился у Лодена навестить Караду, все же юноша чувствовал себя немного не в своей тарелке. Пока не разберется, что за странный мир он видит и какое тот имеет отношение к нему самому. Теперь Арина уже не страшил почти трехдневный путь к жилищу ведающей с ночевками у костра, и он радостно отправился в дорогу. Карада встретила юношу радушно. А Саван просто просиял, похлопав парня по плечу и сходу заявив, что тот становится настоящим мужчиной. Арин и сам удивился, почему давно знакомые люди кажутся ему ниже ростом, чем он помнит. Со слов Савана стало ясно, что юноша за лето заметно подрос и раздался в плечах. Сам Арин, занятый другими проблемами, как-то не придал значения тому, что за это время штаны стали ему коротковаты. «Но рассказывай», — велела юноша ведунья, после того, как они вместе поужинали, и Саван отправился спать к себе в пристройку. «Вижу теперь, что не просто в гости заглянул». Арин сначала улыбнулся в ответ на ворчливый тон Карады, а потом посерьезнел. «Мне кажется, что все началось после того, как мастер Недри сделал мне настоящий боевой лук». «Нет, не этот», — ответил он на взгляд ведающий, брошенный на стену, куда Арин повесил легкий охотничий лук. С ним юноша теперь почти не расставался, отправляясь в путь. «Что ж не пришел с тем?» Карада была явно недовольна несообразительностью юноши. «Того я как-то побаиваюсь, что ли?» — смутился он. «А дорога не близкая». «Ладно, рассказывай». И Арин поведал ей все по порядку, как все началось и до чего успела дойти сейчас, а также передал кое-что из рассказа Лодена о неком народе, к которому он имеет отношение, чтобы узнать мнение ведающей и на эту тему. По ходу повествования ведающая не раз вспоминала мастера и его ученика не очень приличными словами за непроходимую тупость. А потом на некоторое время задумалась, то и дело поглядывая на Арина. «Так, значит, этот старый болван сказал, что вы из одного народа?» — прервала она свое молчание. «Да, вроде того». Юноше было неловко за такой нелестный эпитет в адрес своего наставника, к которому он успел проникнуться большим уважением. «Ты слышал когда-нибудь такое наименование, как «Дети сумерек»?» — спросила Карада и сама же ответила. «Хотя с чего бы?» Арин вздрогнул, но отрицательно покачал головой. Его реакция не укрылась от глаз ведающей. «Что-то напоминает?» «Мне показалось, — замялся юноша, — что серый мир чем-то напоминает сумерки». «Правильно показалось, — пробормотала Карада. Только это далеко не единственная его грань». Арин внимательно смотрел на нее, стараясь понять. «Некоторые говорят, что этот мир лежит между жизнью и смертью. Другие, что он относится уже к владениям смерти. Третьи, что он существует сам по себе». Ведающая вздохнула. «Никто не помнит толком, слишком много знаний утеряно». Иногда, возвращая уходящие души, ведающие видят тот мир. Да только далеко не всем это проходит даром. Но рассказывают, что есть такие люди, которые могут заходить в него без опаски, потому что сами отчасти принадлежат ему. Их-то и называют детьми сумерек. Хотя с твоих слов я поняла, что и для таких он может представлять опасность, если они не научатся правильно держать себя там. Арин понял, что и от ведающей он не сможет получить однозначного ответа. Не зря мастер без восторга вспоминал свой визит к ведунье. Карада поняла его настроение и усмехнулась. «А что ты хотел? Чтобы тебе все принесли на блюде?» «Нет, но...» «Так вот, что я тебе скажу. Во-первых, открой все своему мастеру и пусть не умалчивает о том, что видел он. Если будет отпираться, Можешь передать ему мои соображения по поводу его умственных способностей. Арин краснел и бледнел, но пока молчал, стараясь уловить все, а ведающая продолжила. Во-вторых, ты нашел правильное решение. Того мира бояться не надо. Надо относиться к нему спокойно и с приязнью. Тогда он ответит тем же. Но и отходить от мира живых человеку нельзя, иначе он станет просто воплощенным здесь существом того мира. Кстати, ты их еще не встречал, а они там есть. Но тот мир всегда был пуст. Это тоже меня удивило, — возразил юноша. Тебе просто повезло, что быстро перестал бояться, а полюбить тот мир еще не успел. — улыбнулась ведающая. — Те существа приходят на сильные чувства, и тогда от них очень трудно отвязаться. Их стоит уважать, но вряд ли ты захочешь стать таким же. — Почему? — полюбопытствовал Арин. — По многим причинам, но как минимум потому, что они не способны любить. Хотя некоторые из них очень привлекательны в определенном смысле. Особенно для тех, кто имеет отношение к тому миру. Карада хихикнула, увидев, как смутился юноша. «Не переживай. Найдутся еще существа из плоти и крови, которым ты станешь дорог и любим во всех смыслах». Арин вздохнул. Ведающая ненароком задела одно из его больных мест. Молодому человеку было уже за 20, и ему хотелось не только дружеских отношений, но свободных девушек в этих краях вообще было намного меньше, чем претендентов на их руку. Да к тому же Арин сам стеснялся ухаживать за ними, не в силах забыть о своем уродстве. Альна, которой он долго и скорее по-детски симпатизировал, уже 2 года как уступила ухаживаниям Эллона, добивавшегося ее руки несколько лет. И они сыграли свадьбу. В прошлом году Арин на протяжении почти 4 месяцев встречался с одной девушкой с дальнего хутора, но она сразу дала понять, что их отношения временные, потому что ей хочется стабильной и обеспеченной жизни, которую ей не сможет дать охотник и даже ученик мастера. Зимой она тоже вышла замуж за какого-то зажиточного человека с юга и уехала к нему. Думать же о подобных отношениях с мужчинами, к чему, бывало, приходили некоторые парни, не сумевшие завести свою семью, Арину не хотелось. Полного отвращения он уже не испытывал, но интереса тоже не было. «Да, кстати», — предупредила ведающая. Похоже, угадав его мысли. Не стоит принимать голос крови и зов силы на любовь. Это может быть очень опасно. Арин хотел что-то возразить, но промолчал, вспомнив рассказ мастера о своей юности. Релио сидел около озерца, образовавшегося после обвала, некогда перегородившего ущелье, ведущее из их долины на равнину. Они с Райденом подозревали, что обвал каким-то образом устроил Караин Райне, услышав идею юноши о том, что неплохо было бы таким образом обезопасить долину от появления егерских разъездов. Так это или нет, люди не знали. А сам муж Хальдры с того времени не показывался, хотя иногда Релио казалось, что он чувствует взгляд из темноты, но с каждым годом все реже. Стояли теплые, ясные дни начала осени, а юноша печально сидел у запруды, в то время как остальная молодежь под руководством Райдена отрабатывала какие-то трюки на своих карайнах. У Релио своего карайна не было. Возможно, если бы Хальдра или даже кто-то из котят признали молодого человека он чувствовал бы себя иначе. Но Хальдра, перестав приносить котят, даже появлялась нечасто и не проявляла никакого интереса к тренировкам. У нее теперь была своя жизнь, а у Релио ее не было. Несколько лет после организации отряда юноша с азартом принимал участие в общих делах, помогал наставнику тренировать детей и юных карайнов, обсуждал какие-то планы на будущее. Однако постепенно он все больше стал выпадать из общей компании. Котята карайнов выросли, и первым помощником Райдена в тренировках постепенно стал Селги, у которого был свой карайн. Релио, вырванный безжалостной рукой каких-то сил из знакомого ему мира, где у него хоть и не было близких друзей, но существовала родня, оказался в мире, разительно отличавшимся от прежнего. Близких друзей у него так и не появилось, а Хальдра, являвшаяся для юноши последней призрачной ниточкой к прошлому, стала редко бывать с ним. Даже создание отряда, которое сначала так вдохновило Релио, теперь казалось не такой уж хорошей затеей. Возможно, бывший разведчик, как и Хальдра, действовал больше по привычке. Мир изменился даже со времени войны с Дором. Дорские чиновники по-прежнему притесняли народ, но, по сути, они теперь представляли не захватившую их земли Дорскую империю, а совсем другое государство. Пока от завоевания Дора Игмалионом изменилось не так уж много, но со временем игмалионские власти, наверное, возьмут дела под свой контроль. В центральном Игмалионе, по слухам, порядки были значительно мягче. С кем же отряду тогда воевать? Для чего все это нужно? Погруженный в свои тяжелые раздумья, Релио не сразу осознал, что на него давно и пристально смотрит кто-то. Может, сыграло роль еще и то, что сейчас стоял ясный день? Молодой человек вздрогнул и повернул голову. Светло-серый карайн, как тень, скользнул на фоне серых камней с завала и сел в нескольких шагах перед Релио. Вот так чудо! Райне, о котором юноша не так давно вспоминал, сам пожаловал к нему. Да еще и среди бела дня. «Здравствуй!» — ошалело произнес Релио в своих мыслях. «Светлого дня и темные ночи!» — услышал он в ответ. «Пусть будут здоровы все ваши котята!» У повзрослевших карайнов их отряда на самом деле уже начали появляться собственные котята. На днях окатились еще две карайны, принеся троих котят. Но Райне объявился явно не из-за этого. «Наступают тяжелые времена», — раздался голос светлого карайна. «Будьте внимательны и берегите друг друга». Релио понял, что Райне зашел попрощаться. «Свободные карайны уходят к заброшенным городам», — подтвердил его догадку тот. «Но зачем?» «Не потому, что там безопаснее, чем здесь. Те места о многом напоминают нам. Мы должны бороться». Молодой человек недоуменно смотрел на карайна, не понимая смысла, вложенного тем в свои образы. «С чем бороться? Вы оставляете нас?» «Я не могу тебе этого сказать. Мы знаем время, когда нужно уходить и когда возвращаться. Когда наступит время, мы вернемся. Вы увидите нас. Взрослые карайны не придут к людям, но молодые придут». Релио хотел еще спросить Райне о Хальдре, но тот уже встал и, взмахнув хвостом, просто исчез. Во всяком случае, Релио не заметил, куда тот ушел. Только мгновение спустя до него долетел ответ Райне. Хальдра остается с людьми. Релио давно заметил, что всех двуруких и двуногих караины называли одним словом, вне зависимости от расы, хотя прекрасно разбирались в различиях. Юноша бросился в поселение и едва дождался окончания тренировки, чтобы поговорить с Райденом. Выслушав рассказ Релио, тот нахмурился. «Я слышал легенду, что серебристые карайны уходят в запретные города, когда миру угрожает беда. Но не более того». «Какая беда?» Райне тоже не захотел отвечать. «И почему города запретные?» «Не знаю», — еще больше помрачнел Райден. «А запретные они потому, что не каждый может туда пройти. Вот и все, что я знаю».